Глава 14. Ирина. 4 ярких полоски. Я почти не дышу, только смотрю и не верю. Неужели сейчас? Неужели то, о чем я так мечтала, сбылось? Мне становится так горько. Жмурюсь, чтобы не расплакаться. Кладу ладони на живот. Там ведь кроха, который появится в неполной семье. Выходит. Слышу тактичный стук в дверь и испуганно выбрасываю тесты в корзину. Быстро поправив макияж, выхожу и почти утыкаюсь в грудь Туманова. «Снова плохо?» — проницательно спрашивает он. «Нет, просто тушь потекла». Вымученно улыбаюсь. Кирилл, похоже, отличается поразительным чувством такта. Ни одного вопроса больше не задает. Обратно мы также едем в полной тишине. Я вся погружена в мысли о том, как теперь быть. Пока я не знала о беременности, моя ситуация была сложной. Теперь она стала сложнее в разы. «Ира», — окликает меня хозяин дома, когда мы уже выходим из машины. «Не переживай насчет заявления. Все будет в порядке». «Да, спасибо за помощь». «Но тебе все-таки придется пообщаться с моим юристом. Учитывая то, что я нашел преимущество, суд не будет простым». «Конечно, я понимаю. Меня смущает забота Туманова, и я стараюсь поскорее сбежать к дочке. Заглядываю осторожно в комнату. Мама прижимает палец к губам, и я буквально на цыпочках прохожу. Давно уснула?» «Да вот минут 15 как». «Справилась?» «Ага», — киваю. «Но Игорь, конечно, тоже приложил руку». Мама качает головой, но хотя бы не ругается. Подхожу к кроватке и смотрю на Лизу. «Моя любимая булочка. А скоро у нее будет братик или сестричка». Не могу удержаться и провожу по ее ручке, замечая, что кожа стала более светлой, а сыпь побледнела. «Ты нашла мазь, да?» — спрашиваю у мамы шепотом. «Наоборот, не нашла», — качает она головой, отводя меня в сторону. «Как раз хотела у тебя спросить. Курс же нельзя прерывать». «Точно не мазала?» — спрашиваю, подходя обратно к Лизе. Проверяю вторую ручку. Там ситуация ровно такая же. «Да говорю же, не нашла мазь. А что?» «Сыпь стала проходить». Растерянно говорю. «Сама по себе?» «Да, мы и лекарства вчера не выпили с этой всей ситуацией. Может, все-таки иммунитет стал более крепкий, и организм сам переборол?» С надеждой произношу, глядя на дочку. Мама хмурится. «Или причины аллергии нет рядом?» Говорит она. «Не уверена. Дома мы перевернули все и перепроверили все, что можно». «Так-то да, но как насчет гостей, которые могли что-то приносить?» «Да кто будет специально травить Лизу?» Отмахиваюсь я от ее слов. «Мам, ты чего? Это же...» Мы встречаемся взглядами, и я замолкаю. «Ты что, думаешь, это Олеся?» Сдавленно шепчу. «Она же ее крестная, и сама же помогала лечить Лизу». «Удобно, да? Вы по больницам, Игорь без присмотра». «Да что он, телок на веревочке!» Огрызаюсь на это. «Мне что, караулить мужа надо, чтобы его не увел кто-то?» «Не надо. Но согласись, ситуация выглядит странновато». Лиза сонно бормочет и поворачивается на живот. А меня топит нежностью к моей крошке. «Если Олеся и правда что-то ей сделала, то я...» «Да я не знаю, что я сделаю с этой тварью!» «Ты ведь говорила, что она какого-то хорошего врача вам нашла?» Продолжает мама выстраивать логическую цепочку. «Нашла. Еще совпадения нужны?» Я мотаю головой. Поводов для подозрений более чем достаточно. «Надо пересдать анализы, Ириш. И чем скорее, тем лучше». «Да, конечно, ты права. Тем более, что с разводом все усложняется». «Почему? настораживается мама. «Что-то не так пошло?» «Нет, Кирилл все разрулил, но...» Замолкаю, не зная, как озвучить то, во что и сама до сих пор боюсь поверить. «Но что, дочь?» «Я беременна, мам». Говорю, а она почему-то смотрит не на меня, а куда-то мне за спину. Оборачиваюсь и вижу Туманова, который стоит в дверях и явно слышал мои слова. Не знаю почему, но мне становится не по себе. Ощущение, что Кирилл и так все знал, становится слишком ярким. «Мне позвонил помощник», — говорит он. «Нашел хорошего врача для Лизы». Мама кивает мне, подходя к кроватке, и мы с Тумановым выходим. Она только уснула, а иногда спит довольно чутко. «Да, я заметил», — усмехается он. «В общем, контакты врача есть. Можно поехать в клинику к нему, но если ты опасаешься, что Вертинский может вас отследить, думаю, можно устроить приемы здесь». «А это не будет слишком?» Осторожно спрашиваю я. «Вообще-то у нас педиатр наблюдал дочку именно так. Мы редко ездили в клинику, только на обследование и анализы в основном. Но здесь мы в гостях, и злоупотреблять добротой Кирилла мне совершенно не хочется». «Да, почему нет?» Пожимает он плечами. «Было бы здорово». «Хорошо. Сегодня я вернусь, скорее всего, поздно, но сообщу, как только помощник договорится насчет приема для Лизы». «Я даже не знаю, как...» «Ира!» — строго обрывает меня Туманов. «Мы уже это обсудили». «Да, ты прав, конечно». Тушуюсь под его взглядом. «А что касается вашего развода...» Он многозначительно замолкает. Затем опускает взгляд на мой живот. «Ты ведь понимаешь, что твое положение может изменить многое?» «Это только мой ребенок». Тут же реагирую, закрывая живот руками. «Я и не пытаюсь тебя переубедить. В тебе говорит обида. Я тебя...» Он хмурится, отводит взгляд. «Я тебя понимаю, Ира. Но у вас дочь, будет еще ребенок. Возможно, спустя время ты по-другому посмотришь на все». «Это вряд ли», — качаю головой. «Муж предал меня, понимаешь? Я не смогу закрыть на это глаза. А разойтись по-хорошему он не хочет». «Предательство трудно простить», — кивает он. «Но меня не покидает ощущение, что сейчас Кирилл говорит вовсе не про мою ситуацию». «В любом случае, я помогу. Юрист приедет завтра». «А Игорь, он...» Он узнает, что заявление все-таки приняли. Ему придет уведомление. «А он не сможет сделать так, что мою заявку аннулируют?» Туманов самоуверенно усмехается. «Он обязательно попробует это сделать, даже не сомневайся». «То есть все было зря?» Спрашиваю упавшим голосом. «Мне кажется, у меня даже ноги слабеют». «Почему?» Искренне удивляется Туманов. «Нет, конечно же. Я же сказал, что решу вопрос». «Погоди, я запуталась. Ты же только что...» «Я сказал, что он попытается аннулировать», — весомо возражает он. «Но у него не получится. Я догадываюсь, через кого он попытался устроить проблему. Но тут ему придется обломиться». «То есть в ближайшее время Игорь узнает, что все-таки будет суд?» «Да, назначат дату и его оповестят. С высокой долей вероятности он попробует все прикрыть. У него не получится, и тогда...» Он вздыхает. «Тогда он снова начнет тебя осаждать». «Я подумала, я не хочу никакого имущества от него». «Мало что понимаю в этом, но, возможно, если я соглашусь подписать все бумаги для передачи, развод пройдет легче и быстрее». Туманов снисходительно фыркает. «Ира, я думаю, дело не только в том, что на тебя записано. Счета? Я готова и от них отказаться». Кирилл задумчиво смотрит на меня, словно я упускаю какую-то очевидную деталь. «Ты забываешь про мужское эго. Полагаю, оно стильно задето тем, что ты смогла уйти от него без его разрешения. Так что теперь это не закрытый гештальт вернуть тебя». Его слова больно ранят меня. Но в то же время я понимаю, что в чем-то Кирилл прав. Это очень характеризует Игоря. Он честолюбив и в чем-то тщеславен, целеустремленный и пробивной. Он ставит цель и не успокоится, пока не добьется ее. Теперь, выходит, его цель — вернуть нас с Лизой. И неважно, хочу ли я этого. Но как быть? А что же мне тогда делать? Получается, в итоге я все равно проиграю, и он загонит меня в угол? «Ира!» — тяжело вздыхает хозяин дома. «Я же сказал, что помогу. Почему ты постоянно сомневаешься?» «Прости меня». Кирилл раздраженно мотает головой. «Я должен твоей семье. И если ты решишь идти до конца, я поддержу. Тем более, что очень скоро Игорю будет крайне сложно махать своими связями». «О чем ты?» «Вполне вероятно, он скоро попадет за решетку». «Что?» «В ближайшее время ему предъявят обвинение». Шокирует меня Кирилл. «Поэтому вопрос к тебе. Ты правда готова бороться до конца?»